Эпилог. «Ангелина, солнце мое!» — взмолился бригадир. «Ты зачем опять пришла? Мы еще не закончили». «Проверить?» Лина, пожав плечами, вошла в квартиру и сразу отправилась проверять, как продвинулся ремонт со вчерашнего дня. «Да что ты сюда все ездишь? Ты же знаешь меня!» — обиженно воскликнул бригадир. «Вот именно. Знаю, поэтому и приезжаю». Лина улыбнулась так, что бригадир вздрогнул. «Ты так вцепилась в эту квартиру, будто для себя делаешь», — продолжал бубнить бригадир, следуя за ней по пятам. «Хорошо делаем, хорошо. Углы, как ты любишь, ровно 90, горизонтали горизонтальные, вертикали вертикальные. Что тебе еще надо, счастье-то мое? Ты с таким характером замуж никогда не выйдешь». «Я хочу, чтобы мебель встала без щелей». Лина, прищурившись, встала ко штукатуренной стене и прикидывала, ровно или нет. «Через неделю с приборами приеду». «Скажи мне, Лина, ну чего ты тут коршуном кружишь, а?» — не выдержал бригадир. «Тебе же здесь не жить». «Ха, мне здесь как раз и жить», — обрадовала его Лина. «Я встречаюсь с владельцем этой самой квартиры». «Бедный мужик», — запричитал бригадир. «И как его угораздило-то? Ты же горгона самая натуральная». «Я вот твоей бригаде репутацию подмочу», — пригрозила ему Лина. «Без заказов останешься». «Говорю же, горгона», — вздохнул бригадир. «Через 10 дней приноси свои пыточные инструменты. Я завтра привезу построитель плоскостей». «Горгона. Ты как есть, горгона». «Ну?» Лина скосила хитрый взгляд на бригадира, которого знала уже несколько лет. «Иногда я Снегурочка. А вы работайте лучше. Я через неделю проверю». «Через неделю». Закончив кошмарить строителей, она с самым довольным видом поехала на работу. Подчиненные были рады, что сейчас им достается меньше внимания. У Горгоны Олеговны бурлила личная жизнь. Правда, они даже не представляли, насколько она бурлила. После их свидания в домике Арсений очень смело решил представиться ее родителям. Маме он понравился сразу и безоговорочно, папа тоже быстро оттаял. Арсений умел произвести впечатление. Даже брат сменил позицию на нейтральную. И Лина только тогда заметила, насколько Арсений чертами характера похож на ее отца и брата. Махнув рукой на его самоуправство, просто расслабилась и получала удовольствие. Надо отдать Арсению должное, с ее обязанностями по контракту он личное отношение не смешивал. В ремонт не лез, только когда она просила. Удивительно, но шел уже третий месяц, а они еще ни разу не разругались вдрызг. «Ну так, спорили иногда. Просто поразительно», — удивлялась этому Лина. «Я же говорил, что ты Снегурочка». Смеялся на это Арсений. Он будто умел предугадывать ее мысли и настроение. Вот и сейчас. Стоило только подумать, как на телефон поступил входящий. «Привет. Напугала рабочих?» В голосе Арсения были веселые нотки. «Между прочим, я о твоем комфорте забочусь». Лина говорила немного ехидно, но улыбалась. «Твою квартиру же ремонтируем. А я все-таки один из лучших дизайнеров. У меня репутация. Ты лучший», — уверенно заявил Арсений. — «Мужикам я, конечно, сочувствую, но очень рад, что у меня есть ты». Вот за это Лине он и нравился. Поддержка. Арсений поддерживал ее, говорил комплименты, заботился. И хотелось заботиться о нем в ответ. Просто хотелось. Безо всяких условий. Она даже рубашки ему гладила иногда. Неслыханное дело. Это было по великому порыву и очень редко, но сам факт. Они ходили в кино, в ресторанчики, по магазинам, обсуждали все на свете. И Арсений даже оставался у нее ночевать, потому что так было проще. И как-то незаметно день шел за днем, ремонт двигался, и мебель в его квартиру они выбирали уже как настоящая парочка. И это Лину не пугало. А календарь уже показывал, что вот-вот наступит май. Город вовсю зеленел, отцвели тюльпаны, и готова была распуститься сирень. Нет, жить где-то еще Лина бы не смогла, особенно севернее. Сегодня вот уже прошел легкий дождик, все такое чистое и дышать приятно. Квартиру Арсению она сдала неделю назад. Было немного обидно, что перевозить свои вещи ее не попросил. Ну вот такой он самостоятельный. Неделя вышла сложной, у нее новый большой заказ. Квартира Арсения произвела фурор, он сам тоже был по уши занят внедрением какой-то новой системы на объектах. Так что они почти и не виделись, только переписывались. Но уже пятница, хотелось бы встретиться. Соскучилась, но держала себя в руках. Сама терпеть ненавидела, когда лезут и липнут, поэтому старалась не вести себя так же. Но соскучилась же. Лина, повернувшись несколько раз в своем кресле, все же взяла в руки телефон. Через полчаса закончится рабочий день, и хотелось бы конкретики. Только вот Арсений успел первым, как всегда. «Привет!» Лина, чуть оттолкнувшись, развернула кресло к окну. «Привет!» Голос Арсения звучал устало. «Как насчет поужинать у Валеры?» «Я всегда за», — обрадовалась Лина. «Знаю, ты уже заказал нам столик». «Тогда встретимся там сразу после работы», — озвучил Арсений план. «Или за тобой заехать?» «Ой, нет», — засмеялась Лина. «Я лучше сама приеду. Могу на такси». «Как тебе будет удобно?» Арсений был сама покладистость. Лина это отметила, но значения не придала. Решила машину оставить у работы, в понедельник ее привезет Арсений. Вызвала такси и поехала в паб. Еще при подъезде заметила джип Арсения, и это было странно. Быстрее нее он добраться никак не мог. Расплатившись, вышла из такси, не стала беспокоить Арсения, но уж Валера ее знает и к столику точно проводит. Вошла в паб. И сразу попала в объятия Арсения, даже пискнуть не успела. Он был гладко выбрит, одет несколько официально и подозрительно торжественен. «Что-то случилось?» Лина сразу напряглась. «Ты забыл меня о чем-то предупредить?» Она внимательно разглядывала Арсения, потом перевела взгляд на Валерия, у которого скоро щеки треснут от улыбки. «Так, колитесь!» Напряглась она еще больше. «Что случилось?» «Пока ничего». Арсений, будто волнуясь, повел ее к дальнему столику, который давно стал их. «Но, надеюсь, случится очень приятное». На столе стоял огромный яркий букет цветов. Уже было все сервировано, как-то излишне празднично. «Арсений!» Лина вздернула бровь. «Я уже боюсь». «Я так и знал», — вздохнул он, — «что будет непросто, но...» Усадив Лину на стул, сам опустился на корточки. «Я попробую. Снегурочка, ты мне очень нравишься. С некоторых пор я не представляю свою жизнь без тебя. Поэтому...» Снова замолчав, Арсений взял со стола небольшую коробочку с бантиком. «Я хочу, чтобы ты переехала ко мне. Думаю, моя скромная берлога тебе нравится, но, честно говоря, я почти уверен, что ты со мной из-за квартиры. Слишком уж ты влюбленными глазами ее осматриваешь, и поэтому я набрался наглости заманить тебя к себе. Я хочу привести тебя в свою квартиру как любимую девушку. Я не мог этого сделать раньше, но теперь, когда у меня есть собственное жилье, приглашаю тебя к себе. Давай попробуем сделать следующий шаг. Лина, ты возьмешь эти ключи и меня к ним вдобавок?» 2 года спустя. «Арс, ты меня пугаешь!» Лина с завязанными шелковым шарфом глазами осторожно шла за Арсением. «Что ты опять придумал?» «Ничего такого». Арсений уводил ее куда-то по дорожке вдоль искусственного пруда. «Маленький сюрприз. Тебе понравится. Я тебя хоть раз подвел?» «Ну, не считая постиранного в кипятке шерстяного свитера и пары испорченных сковородок, вроде нет», — засмеялась Лина. «А ведь правда, они вместе уже больше 2 лет и прекрасно уживаются. Квартира, правда, уже немного не такая, как на фото сразу после ремонта. Уже не просто картинка, а настоящий дом. И на балконе с видом на реку у Лины место вдохновения. Она и успокоилась, но у нее тоже был для Арсения сюрприз. Пришли?» Арсений остановился и помог Лине встать на определенное место, а потом снял шарфик. «Как романтично!» Лина едва не задохнулась от восторга. Под плакучей ивой у изгиба пруда был накрыт переносный столик. Деревянная лавка рядом с ним была украшена цветами. «Я о чем-то забыла?» Лина силилась вспомнить, что сегодня еще случилось, кроме теста на беременность, но в памяти ничего не всплывало. «Нет», — Арсений подвел ее к лавочке. На сиденье кто-то заботливо положил тоненький матрасик. «Садись. Тебе бы тоже присесть», — вздохнула Лина. Но Арсений опустился на одно колено, достав из кармана колечко с голубым камешком. У Лины сразу слезы подступили к глазам. «Лина, я каждый день счастлив, что ты тогда приняла ключи от квартиры». Очень тихо, но уверенно заговорил Арсений. «Я бы хотел видеть тебя в своей жизни и дальше. Как мою любимую, как мою жену, как мать моих детей. Я люблю тебя и, надеюсь, ты это чувствуешь. И очень хочу, чтобы ты стала моей. Совсем. Ты выйдешь за меня». Но Лина молчала. У нее перехватило дыхание, и все, что она могла, только кивнуть и протянуть правую руку, чтобы колечко заняло свое место на ее пальце. Арсений встал и хотел поцеловать ее, но Лина уперлась ладонью ему в грудь. «Подожди», — выдохнула едва слышно. Другую руку сунула в карман своего платья и достала оттуда тонкую белую полоску с 2 фиолетовыми. «Вот. Это к вопросу о детях». Она громко шмыгнула носом, портя торжественность момента. «Ты беременна?» — неверяще переспросил Арсений. Лина снова кивнула. «Лина!» Арсений подхватил ее с лавочки и закружил. Не стал задавать глупый вопрос, как так получилось. Можно подумать, они только за ручки держались. «Лина!» Арсений поставил ее на ноги. «Я так тебя люблю!» произнес, глядя прямо в бездонные голубые глаза своей Снегурочки. «И я тебя люблю!» произнесла Лина, закинув руки Арсению на шею. «Очень люблю. Ты станешь отличным отцом». «Я буду суперским отцом и самым лучшим мужем», пообещал Арсений. Чуть наклонившись, он накрыл губы Лины нежным и страстным поцелуем.